Глава 19. По пути к развилке трех дорог. Руслав утром перед отъездом проснулся немного позже, чем запланировал, поэтому невольно заторопился. Вывел из стойла хорошо отдохнувшего за ночь воронка, оседлал, осмотрел упряжь и привязал к седлу необходимые в дороге вещи. Проверил свое оружие, вскочил на коня и перед тем, как тронуться в путь, вспомнив о подарке Бажены, потянулся к сумке, чтобы достать ее ручной платок и вновь ощутить тепло ее рук и нежный аромат тела. Все это он проделал машинально и положил вновь свернутый платок, как ему казалось, обратно в сумку. Путь до развилки трех дорог был не близкий. Надо было торопиться, и он, не оглядываясь настоящего сзади конюха, пустил коня рысью. Конюх обнаружил упавший платок на земле, поднял, хотел крикнуть хозяину вдогонку, но всадник уже скрылся за поворотом. Руслав поторапливался, двигался без остановок, стараясь не привлекать к себе внимания, хотя этого избежать не удавалось. По пути встречались пешие люди, несущие на себе пожитки, попадались телеги, запряженные лошадьми, валами, доверху набитые различным скарбом. Некоторые люди смотрели на одинокого, хорошо вооруженного всадника с безразличием, другие — с опаской. Пешие старались сойти с дороги и пропустить его, а некоторые погонщики лошадей и валов — с подозрением смотрели вслед и торопливо подгоняли хлыстами своих животных. Время перевалило за полдень. Солнце стало припекать. Требовался отдых для себя, а особенно для воронка. Впереди, справа от дороги, на расстоянии 3-4 полетов стрелы, завиднелся низкорослый кустарник. В этом месте, по рассказу Богуслава, должен быть небольшой водоем с пригодной для питья водой. Руслав направил коня к заветному водопою. Но когда оказался рядом с кустарником, вместо водоема обнаружил только лужу с грязной жижей да лягушек, которые при появлении всадника тут же попрыгали в мутную воду. Воронок, почувствовав воду, от нетерпения стал фыркать и горцевать на месте. Хозяин погладил по шее своего любимца и, уговаривая как человека потерпеть, тихо сказал: «Успокойся, воронок, потерпи немного. Негоже тебе пить такую гадость». Еще раз бросил взгляд на грязное болото и добавил: «Что-то в природе пошло не так. Видимо, родники иссякли или их затянуло илом». Вздохнув с досады, Руслав легонько тронул коня и направил его на дорогу, удаляясь от заболоченного водоема. Его провожало многоголосое лягушачье кваканье. Проехав по дороге некоторое расстояние, юноша нагнал четырехместный ямской рыдван, запряженный двумя выносливыми лошадками. Казалось, этим животным было под силу быстрее передвигаться, но рыдван едва тащился, а ямщик, сидевший на облучке, еще и придерживал лошадей, утихомиривая их ретивость. При этом постоянно озирался назад, поглядывая через плечо и постоянно ругаясь на лошадей, норовивших пойти рысью или вообще сорваться в галоп. Такое поведение ямщика заинтересовало Руслава, он решил узнать, не нужна ли ему помощь. Поравнявшись, Руслав увидел и понял, в чем дело. Заднее колесо рыдвана было повреждено и в любой момент могло развалиться. В этот момент кучер остановил лошадей, спрыгнул на землю, крепко держа вожжи, осмотрел сломанное колесо. Руслав посмотрел на мужика с длинной бородой и вьющимися во все стороны давно не стриженными волосами, сказал: «На таком колесе далеко не уедешь. Может развалиться в любой момент. Мужик погладил, видимо, по привычке, бороду, глянул еще раз на колесо и басом ответил: «Нам далеко и не надо ехать. Скоро будет постоялый двор. Там и починим». В этот момент занавески окна Рыдвана раздвинулись. Немолодая женщина сварливым голосом вопросила: «Аким, что, колесо совсем сломалось, и надо идти пешком? Ну, погоди, как только доберемся до дома, получишь за свою нерадивость». Аким еще раз оглядел колесо, запинаясь, затараторил: «Все будет хорошо, идти пешком не придется. Доберемся до постоялого двора. Пока будете отдыхать, я починю. Кузнец там мой хороший товарищ, он поможет». Кряхтя поторопился занять свое место на облучке, а дама, увидев рядом с кучером незнакомца, поспешила задвинуть занавески. Перед тем, как задвинулись шторки, Руслав заметил, как из глубины Рыдвана на него с любопытством смотрела девочка. Руслав вновь легонько тронул коня, воронок легкой рысью двинулся вперед. Вскоре остался далеко позади, еле плетущийся по дороге Рыдван, а на горизонте показались очертания каких-то построек. По всей видимости, это был тот самый постоялый двор, о котором говорил кучер. Постоялый двор располагался на въезде в небольшое селение. Напротив хозяйственных построек стояла кузница. Через открытую дверь было видно, как кузнец, по-видимому, тот самый товарищ ямщика Акима, учил подмастерье, как правильно бить по заготовке на наковальне. Около постоялой избы Руслав спешился. Пока разминал ноги, появился смотритель за лошадьми и вежливо раскланялся. Руслав дал ему рубленную четвертушку дирхема, приказал напоить и задать немного овса своему коню. Сам тем временем зашел в избу и расположился за столом, спиной к стене, лицом к выходу. С его места хорошо было видно, что происходило за другими столами, кто входил и выходил. Есть не хотелось, но Руслав пересилил себя и заказал кружку прохладного молока с краюхой хлеба, что и съел с большим удовольствием. Посидев еще немного за столом, расплатился и вышел на улицу. Отдохнувший воронок, попив воды и пожевав овса, нетерпеливо рвался в дорогу. Вскочив на коня, Руслав заметил, как около кузницы остановился тот самый Рыдван. Ямщик открыл дверь и помог спуститься четырем своим пассажирам. Это были две женщины, одна постарше, которая отчитывала Акима, вторая моложе, видимо, мама двоих детей, мальчика и той самой девочки, личика которой Руслав видел в Рыдване. Размяв ноги, они двинулись в сторону постоялого двора, а кучер, постучав ногой по колесу, поспешил в кузню. Уже трогаясь в путь, Руслав увидел, как к постоялому двору подъехал одинокий всадник. Он осторожно сошел с коня, видимо, был не совсем здоров или еще не оправился от раны. А ранен, как определил Руслав, он был в левое плечо. На поясе с одной стороны у всадника висел добротный меч, с другой стороны — кинжал средних размеров. По его одеянию и поведению было видно, что этот всадник являлся воином, а отправиться в путь в таком состоянии могла заставить только жгучая необходимость. Отдохнувший воронок непринужденно шел рысью, порой старался пуститься в галоп. Приходилось придерживать жеребца, сберегая его силы, ведь путь был неблизким. Из головы Руслава не выходил этот раненый одинокий всадник. «Где-то я раньше видел этого человека. Может, он кого-то мне напоминает?» — мучительно вспоминал юноша, но так и не смог вспомнить. Лишь под вечер в воспаленной памяти всплыла погоня за Баженой, как он, случайно оказавшись на ее пути, спас от неминуемой гибели. Вспомнил он и преследователей, круживших вокруг девушки, лежащей на земле, и как одного за другим он поражал стрелами. Лишь одному из них удалось уйти, раненому, вслед пущенной стрелой. Теперь Руслав понял, что всадник у постоялого двора — это, возможно, тот самый преследователь Бажены. У него возникла мысль повернуть назад или подстеречь его на дороге, захватить, учинить допрос и выяснить, кто стоит за нападением на Бажену, а может, и за отравлением князя с Тысяцким. Возможно, он бы так и поступил, если бы не торопился к перекрестку трех дорог. Так же удерживала мысль. Может, этот человек просто похож на преследователя Бажены. Напрасно потрачу время и зря обижу человека. И он продолжил свой путь, погрузившись в мысли о встрече с Велибором и его единоверцами. Тот всадник, которого увидел около постоялого двора Руслав, действительно был преследователь Бажены, единственный из них выживший. Святозар, еще подъезжая к постоялому двору, обратил внимание на человека, стоявшего рядом с добрым конем вороной масти. Опытному воину было достаточно одного взгляда, чтобы определить, что он видит не простого путника, а воина. Заинтересовавшись юношей, он наблюдал, как он проверил упряжь, крепление вещей к седлу, поправил колчан со стрелами и одним махом скочил на коня. В это время накидка распахнулась, и на поясе Святозар увидел добротный меч и прикрепленный к седлу знатный лук, и обратил внимание на будто знакомое оперение стрел, торчащих из колчана. Продолжая незаметно наблюдать за всадником, Святозар оценил его уверенные движения и оружие, пришел к выводу. По всему видно, сильный и опасный воин. Не позавидуешь тому, кто с ним встретится лицом к лицу в бою. Отдав поводья коня смотрителю лошадей, Святозар наказал напоить и накормить животное, а перед тем, как идти в избу, машинально перекинул через плечо походную сумку и тут же поморщился от тупой боли в плече, укоряя себя. Опять забыл, что рана еще не совсем зажила. В памяти невольно пронеслось, как он чудом избежал смерти от невидимого, но меткого лучника, убившего всех его воинов. Как стрела вскользь прошла по левому плечу, порвала одежду, оставила глубокую рану и с силой вонзилась в рядом стоящее дерево. Он хорошо запомнил ту стрелу, особенно оперение, которое было особенной формы и расцветки. Тут он вспомнил, что очень похожее оперение стрел он видел в колчане у того самого всадника на вороном коне. От страшной догадки его бросило в дрожь. Он посмотрел в ту сторону, куда ускакал всадник, но из-за покосившихся изб, закрывавших дорогу, его уже не было видно. Святозар постарался прогнать прочь неприятные воспоминания от встречи с искусным лучником, едва не стоившей ему жизни, и поспешил войти в избу. Он сел за стол, а пока ждал, когда принесут заказанную еду, вспомнил, как он после ранения был в очень плохом состоянии. И если бы не густой, дурно пахнущий эликсир, то он уже вряд ли был жив. Это зелье он приобрел у одного язычника-целителя за несколько дирхемов. Его подкупили слова старца. «Ты, воин, однажды можешь быть ранен, а помочь будет некому, и нечем. Вот и пригодится мой эликсир. Не жалей, Дирхемы, жизнь бесценна. Тогда с сожалением отсчитал несколько дирхемов, отдал старику, а он передал ему склянку зелья. Вот когда ему совсем стало плохо, вспомнил про ту лечебную и заговоренную настойку в склянке. Дурно пахнущую жидкость он наносил на рану и по несколько капель, морщась, принимал внутрь, как советовал кудесник. Вскоре рана перестала гноиться, спал жар. Святозар почувствовал прилив сил и быстро пошел на поправку. Его крепкому организму требовалось еще совсем немного времени, и он был бы совершенно здоров. Но неотложные поручения князя заставили его снова сесть в седло. Когда Святозар сидел на заваленке у стены избы, наслаждаясь теплыми лучами солнца, на взмыленных лошадях прискакал Мстислав в сопровождении слуги. Князь резко осадил разгоряченного бешеной скачкой коня, быстро спрыгнул с жеребца, бросив поводье слуге, и взмахом руки приказал Святозару следовать за ним в избу. Озадаченный внезапным появлением Мстислава, Святозар понял, что-то случилось, и он опять должен немедленно отправляться в путь по заданию князя. Мстислав осмотрел своего дружинника с ног до головы и произнес: «Вижу, ты уже совсем выздоровел. Засиделся без дела? Седлай коня, скачи в Киевское княжество. В одной из ближайших крепостей возьмешь воинов, отправишься с ними в поселение язычников. Найдешь Велибора, прикажешь явиться сюда, ко мне. У меня к нему есть вопросы. А если что-то пойдет не так, язычников всех до одного убейте, а дома их спалите». Затем посмотрел внимательно на Святозара, сказал: «Я надеюсь, ты все сделаешь как надо. Немедля отправляйся в путь». Уходя, добавил: «Жду от тебя хороших вестей. Поторопись». Святозар проводил своего гостя, а он, не оглядываясь, торопливо подошел к коню, резво вскочил в седло и со своим слугой с места пустил коней в галоп. Проводив всадника взглядом, Святозар пошел собираться в дорогу, чтобы тут же отправиться в дальний путь. Закончив с воспоминаниями, невольно всплывшими в памяти, запив сытный обед вкусным медовым напитком, размышлял о новом задании. Вроде ничего сложного. Но как все сложится? Не возникнут ли вновь непредвиденные обстоятельства? Что-то мне в последнее время не везет. Удача не на моей стороне. Размышление прервал голос хозяина постоялого двора. «Уважаемый путник остановится заночевать или отправится в дорогу?» Святозар ответил, что отправится в путь, и, расплатившись за услуги, вышел на улицу, где его ждал уже подседланный конь. Конь радостно зафыркал и забил копытом, узнав своего хозяина. Святозар перекинул походную сумку через гриву коня, прикрепил к седлу и резко вскочил в седло, забыв про рану. Как ни странно, но раненое плечо уже беспокоило меньше, что порадовало Святозара. Он подумал: «Пока доберусь до места, рана совсем заживет». Он легонько тронул своего скакуна, и жеребец резво и размашисто пошел рысью. Всадник быстро удалялся в том направлении, куда еще недавно проследовал всадник с русыми волосами.